что хотя бы в отношении отношения мы постепенно становимся положительней и добрей. Все-таки трудно вдоволь надивиться тому, насколько пленителен русский дух. Француженка Камилла Ле Дантю, вышедшая замуж за нашего декабриста Василия Ивашова, уже после сенатской катастрофы отправилась за своим каторжанином жить в Сибирь. Для коренной москвички или петербурженки и то это был бы поступок прямо героический, хотя в простом народе издавна существовало такое правило — следовать за супругом в места лишения свободы, будь государство его осудит за те или иные неправедные дела. Но француженка, даже ни слова не знающая по-русски, этакая парижская блан-манже, воспитанная на иезуитских ценностях и домашней бухгалтерии, и чтобы сие эфирное создание, как простая русская баба, бросила бы все и последовала за милым в ледяную пустыню, где свирепствуют медведи и кровожадные самоеды, это уже из номенклатуры невероятного и чудес. А француженка Инесса Арманд, бросившая 4 детей, ради освобождения русского пролетариата и во имя торжества политической платформы РСДРП. Впрочем, Россия, как известно, страна чудес. Если глядеть с бульвара Сен-Мишель, то наши француженки — это, разумеется, патология. Но если из арбатских переулков глядеть, то это просто у нас воздух вредный, который отравляет чужака до такой степени, что из здравомыслящего человека он превращается в дерганное, возвышенное и в высшей степени непрактичное существо. Императрица Екатерина Алексеевна, в девичестве захудалая немецкая принцесса, и 15 лет в России не прожила, как совершила государственный переворот. То есть немецкое ли это дело, государственные перевороты, да еще в положении замужней женщины, с риском для жизни и, как говорится, не по злобе. Неофиты мужского пола, вообще не такие нервные и менее предрасположенные к трансформациям, у нас тоже не ударили в грязь лицом. Доктор Гаас, живи он в Копенгагене, так и остался бы просто хорошим лекарем, а в России он превратился в подвижника человеколюбия и медицины времен Христа. Дельвик ставил поэзию превыше гражданских благ. Данзас пострадал за пушкинскую дуэль. Владимир Иванович Даль не столько своей карьерой занимался, сколько словарем живого великорусского языка. Строитель наших первых железных дорог, граф Клейн-Михель, насмерть стоял за русскую колею. Художник Зеллендорф в 41-м году взял с собой в ополчение подушку-думку и детские годы Багрова внука. Вице-канцлер Яков Вильямович Брюс при Петре I беззаветно служил России, но до того обрусел, что проворовался и его водилиный эшафот. Из их житий агностик извлекает следующий урок. Чужаку нужно 7 раз подумать, прежде чем отправиться в Россию на выходные, поскольку атмосфера русской человечности такова, что она легко перемалывает любой национальный материал в нечто нервно-романтическое, неуравновешенное, сострадательное, вдумчивое, добродушное и беспутное, каковые качества нежданно-негаданно слагаются в причудливую сумму, и та проходит у нас под ласковым термином «русачок». Любопытный вопрос. Почему ни одна из коренных реформ в России не задалась? Преобразования Петра Великого имели своей целью систему всеобщего благоденствия. Екатерина II стремилась упразднить крепостное право. Александр Благословенный желал конституционной монархии. Александр Освободитель налаживал государственную машину, за которую несовестно было перед европейской цивилизацией. Петр Аркадьевич Столыпин мечтал поднять производительность сельскохозяйственного труда. Наконец, большевики грезили о таком обществе, где все были бы единодушны, одинаково обеспечены и равны. И вот все эти вожделения постепенно сошли на нет. Спрашивается, почему? Видимо, потому что наши реформаторы, в конце концов, упирались в одну и ту же нерушимую стену, в такую форму человеческого сознания, когда повелительнее даже физиологии оказывается национальный характер и предание старины. Вообще правильные реформы возможны только у тех народов, которые к посрамлению великой христианской идеи блюдут институт частной собственности —